Впервые я увидел страх в глазах Хэла и потрясение в глазах Бата. Обоих словно ударило током. Бат медленно скрестил руки на груди, а Хэл сцепил пальцы и поставил локти на стол. «Возможно, вы пересмотрите это решение, тихо!» «Я стараюсь не подставлять себя под пули, Хэл. В чем дело?» Он глубоко вздохнул, а Нэтч беспокойно заерзала в кресле. «Сидона совсем другая!» «Другая?» Гаррет серьезно кивнул. «Лет 20-30 назад Сидона была рассадником мистиков. Люди ездили туда, чтобы заняться медитацией в силовых узлах, которые они называли воронками. Желающих становилось все больше, и постепенно там сформировались небольшие секты, следующие учению разных гуру. Сперва они вели себя мирно, но когда правительство и фермеры попытались ограничить им доступ на частные земли, секты перешли к прямой конфронтации». Нэтч слабо усмехнулась. «Представьте себе арийцев, которые судят о вас не по цвету вашей кожи, а по цвету ауры, Кейнмен». «Вот именно!» Хэл уставился в точку на столе, футах в двух от его рук. «Тамошняя пресса трубит о странных вещах, происходящих в Сидоне, а на местных радиостанциях есть целые программы, посвященные медиумическим явлениям. Лет 7 назад там вспыхнула перестрелка, и погибли две съемочные группы, освещавшие ход событий». Я замигал в изумлении. «Не хотите ли вы мне сказать, что люди отправляются туда и не возвращаются? Там что, людоеды живут или еще что?» «Или еще что?» Я оглянулся и увидел в дверях Марит. «Что ты имеешь в виду?» «Как говорил Хэл, там есть всякие секты. Если не будешь осторожен, тебе запросто могут промыть мозги. Приемы известны еще со времен Корейской войны. Но если ты будешь в компании здравомыслящего человека и не станешь слишком тесно с ними общаться, можно туда войти и выйти оттуда». Я подмигнул Бату. «Попытка не пытка, Бат пойдет со мной, не так ли?» Бат помотал головой. «Разбить себе череп, это еще куда ни шло, но только не разум». Марит подошла и встала у меня за спиной, положив руки мне на плечи. «Пойду я уже была там и до сих пор в своем уме». Хэл вскинул голову. «Да вы свихнулись!» «Нет, поэтому я и пойду. В гараже центра у меня есть Range Rover 2. Можно даже договориться о проводнике. Я фотографировала там одного парня для Arizona Highways». Марит слегка сжала мне плечи. «Мы могли бы выехать утром и вернуться к следующему вечеру». Из соседней комнаты вышла Джит с сотовым телефоном в руке. «Койот хочет поговорить с вами, тихо!» Помня предыдущий разговор, я взял телефон с некоторым трепетом. «Кейн слушает?» «Ах, мистер Кейн, как приятно слышать ваш голос! Могу только восхищаться вашим умением обращаться с пистолетом. Надеюсь, вы не пострадали?» «Нет, сэр, но один Плеттермен схватил пулю. Мы привезли мистера Костопана, и он согласился помочь нам». «Прекрасно. Хотя с Плеттерменом получилось нехорошо. Вы понимаете, что Нэра Лоринг — это ключ к тайне вашей личности, не так ли?» «Да, сэр». Я чувствовал, что Хэл не станет удерживать нас с Марит от поездки в Сидону, но хотел укрепить свои позиции. «Кстати, Марит и я собираемся в Сидону, чтобы исследовать единственную нить, ведущую к Лорингу». «Сидона?» Механически измененный голос помедлил мгновение. «Это опасно, но я уверен, вы достаточно опытны, чтобы позаботиться о себе. Будьте осторожны и не путайте безрассудство с отвагой. Если почувствуете страх, выбирайтесь оттуда». «Понятно, сэр». «Превосходно! Доброй охоты! А теперь, если вам не трудно, дайте мне, пожалуйста, поговорить с Хэлом». Я передал телефон Хэлу. Он слушал внимательно, два или три раза вставил «да, сэр» и выключил телефон. «Койот одобрил вашу поездку и велел обеспечить вам всю возможную помощь». «Замечательно». Я встал и взял Марит за руку. Я встречусь с Алехандро прямо сейчас, а с утра мы отправимся. Будем звонить перед выездом в полдень, в 4 и далее каждые 4 часа, пока не вернемся. Если в течение 12 часов звонка не будет, высылайте кавалерию или вычеркивайте нас из списков. Хэл кивнул. Не хотите ли увеличить свою огневую мощь? Я подумал немного и покачал головой. Если, чтобы найти Нира Лоринга, придется стрелять, значит, проблема слишком велика и не зависит от размера пушки. Если нам хоть чуть-чуть повезет, я надеюсь обойтись вообще без единого выстрела. Глава 15. В машине Марит мы вернулись в центр и пробились в Меркаду сквозь толпу людей, возвращающихся с работы. Стены здания, в котором находилась галерея Алехандро, имитировали кладку из адобы в центре псевдомексиканской деревушки. Они были украшены рисунками по испанским и индейским мотивам, но краски были слишком яркими, древние таких просто не знали. В качестве имитации старины это смотрелось неплохо, но, по сути, было чуждо тому народу, чья культура подразумевалась. С другой стороны, интерьер галереи мог быть позаимствован у любого центра изящных искусств. В полукруглом холле было достаточно солнечного света, и Алехандро снабдил его удобными креслами и небольшой стойкой с прохладительными напитками. Красочные плакаты на стенах рекламировали прошлые и будущие выставки, но подлинное искусство хранилось в верхней и центральной галереях. В противоположность холлу галереи были длинными и узкими. Лестница поднималась крутым зигзагом. Она начиналась в центральной галерее, уходила в сторону холла и только потом поворачивала в противоположную сторону, к верхней галерее. Возле подножия лестницы разместилась миловидная секретарша. Она сидела за массивным столом из красного дерева, довольно редкая вещь для нашего времени. Один уголок стола был обломан. Я мог убедиться, что он цельнодеревянный, не фанерный и не пластиковая подделка. Секретарша улыбнулась Марит. «Мисс Фиск, как приятно вновь встретить вас!» «Добрый день, Пац! Алехандро здесь!» Секретарша кивнула. «У него сейчас клиент, но они должны скоро закончить. Если вы желаете подождать, мы посмотрим картины. Я ему передам, что вы ждете». Мы прошли в центральную галерею и медленно двинулись вдоль нее, любуясь картинами. Стены были выкрашены в нейтральный бежевый цвет, который в сочетании с угольно-серым ковром не отвлекал внимания от выставленных работ. Направленные светильники давали ровно столько света, сколько нужно, чтобы выявить цвета, но не забить их и не создавать бликов. Алехандро известен тем, что достает новые и профессиональные работы для очень разборчивых клиентов. Большинство людей считает, что у него дар подмечать истинные произведения искусства и вкладывать в них деньги, прежде чем цена достигнет астрономической цифры. Марит указала на сюрреалистическую картину, изображающую женщину Сильвана в валом плаще, стоящую на тропинке, ведущей к таинственному городу. На втором плане воин с мечом и маленькое нечеловеческое создание играли в какую-то игру раскрашенными палочками. «Вот еще одно полотно той художницы, что написала ту вещь, которую я пыталась купить прошлым вечером». «Тернер, как ее там?» «Элизабет Тернер. Алехандро выследил ее по работам для рекламы и уже продал несколько ее картин». Я внимательно взглянул на полотно. У художницы была хорошая техника, и она умела придать фантазии убедительность. Может ли он устроить заказ на картину? Разумеется, могу. Алехандро расцеловал Марит в обе щеки, а мне пожал руку. Вы хотите картину? Вероятно, портрет? Не совсем. Где мы можем переговорить? В моем кабинете. Он направился к холлу. Марит, вы с нами? Она покачала головой. Нет, как ни жаль, я оставлю тебя здесь, тихо, и займусь подготовкой на завтра. Это сбережет нам время. Я быстро поцеловал ее. Встречаемся у тебя через час. Она опять покачала головой. и снова нет. Встретимся в Дэнни Плейс около 8. Пообедай заранее». Она озорно улыбнулась, но больше ничего не сказала и вышла из галереи. Я, в свою очередь, последовал за Алехандро на верхнюю галерею, к двери в дальнем ее конце. Открыв кабинет, Алехандро жестом пригласил меня внутрь. Здесь было так же просторно и чисто, как в галерее. Алехандро работал стоя, за старинной конторкой, где не держал ничего, кроме черного телефона, блокнота и письменного прибора. Справа от двери был устроен уголок для переговоров, 3 удобных кожаных кресла и круглый кофейный столик. Он пригласил меня сесть, но меня задержали картины на стенах. За конторкой я увидел полотно явно кисти Пикассо, только я не мог его узнать. На левой стене висел Мане вместе с Сезаном и Поллоком. Позади, у самой двери, я увидел портрет работы Вьет Хельга, а напротив него вариант подсолнухов Ван Гога. Присмотревшись, я понял, что хотя ни в одном каталоге нет этой картины, она столь же прекрасна и очаровательна, как и любая из тех, что я видел прежде. Алехандро закрыл дверь. «Вам нравится Ван Гог?» Я кивнул. «Действительно нравится, но это, конечно, не подлинник, иначе вы приняли бы куда более серьезные меры предосторожности. Но, с другой стороны, это не копия известной картины, поэтому ее нельзя считать подделкой. Если бы вы решили продать ее в качестве недавно найденного полотна, то выручили бы немало». Я взглянул на него. «Это вы написали?» Он покачал головой. «Мой жребий в жизни — находить таланты, а не обладать им. Ее написал компаньон, умерший несколько лет назад. Те другие полотна написаны другими». Я усмехнулся. «Представляю, как соблазнительно было предложить богатому клиенту полотно, которое никто не осмелится отдать на экспертизу, особенно после, скажем, ограбления Музея изящных искусств, получившего определенную огласку». «Да, это было бы соблазнительно». Алехандро скрестил руки на груди. «По сути, именно так я впервые стал работать на Койота». «Как это?» «По каким-то причинам, известным только ему, Койот решил освободить кого-то от бремени частного собрания картин. Среди других полотен там был Дали сомнительного происхождения». Алехандро сел и, закинув ногу на ногу, обнял колено руками. «Я слышал о краже, а потом мне позвонили. Я Койот, — сказал мне звонивший. Ваши люди проделали замечательную работу, а вашим клиентам, несомненно, интересно было бы узнать, насколько она замечательна». Я присел на краешек кресла напротив него. «Он вас шантажировал?» Алехандро прикрыл глаза. «Это не был шантаж в прямом смысле слова. Скорее, предложение защиты. Он сказал, что я могу получить картины обратно, в обмен на информацию, которая есть у меня и может оказаться ценной для него. Он предложил, что если бы мы работали вместе, это было бы выгодно для нас обоих». «Мне не совсем ясно, что он имел в виду, когда сказал, что вы можете получить картины обратно». Алехандро улыбнулся, словно кот, слезавший сливки. «Поразительно, сколько людей боятся повесить картину в комнату, проверенную экспертами по безопасности. Похоже, они считают, что в этой службе любой может стать вором. Пассивного жучка и так нелегко обнаружить, а найти жучка, которого нет, совершенно невозможно». «Понятно. На месте Алехандро я тоже был бы удивлен и напуган, получив звонок от Койота, который раскусил меня. Интересно было отметить, что Хэла Койот предупредил, а в случае с Алехандро использовал мягкое принуждение. Я догадывался, что, обрабатывая Рока, ему пришлось прибегнуть к более сильным средствам». «Так что вы хотели бы, Тихо?» «Мне нужен феникс, на котором гигантский паук-скрипичник раскинул бы паутину по вершинам цитадели и центра. Пусть он цепляется за башню Лорики Индастрис или сидит на ней». «Интересно, а в каком стиле?» Я задумался. «Пожалуй, как можно ближе к фотореализму. Разумеется, это сюрреалистическая фантазия. Только нельзя, чтобы она открывала слишком широкий простор для интерпретации. Оригинал должен появиться на выставке, но не подлежать продаже. Зато неплохо было бы отметить в каталоге, что можно заказать литографии. Алехандро наклонил голову. «Приманка! Вы хотите, чтобы я проследил за теми, кто будет о нем спрашивать? Так?» «Прямо в точку. Я встал. Когда картина будет готова, я заплачу $5000. Кого вы можете предложить?» «Полагаю, вы хотите получить ее как можно скорее». Я кивнул, и Алехандро мне улыбнулся. «Эстефан Рамирес работает в нужном стиле и быстро. Эти деньги ему пригодятся». Я припомнил пятна краски на брюках Рамиреса. «Хорошо, я верну долг за то, что он для меня сделал. Как скоро?» «Возможно, всего 2 дня, считай от сегодняшнего. Он очень быстро работает». «Замечательно». Алехандро встал и протянул мне руку. «Очень приятно было иметь с вами дело, сэр». «Мне тоже, сэр. Есть какие-нибудь мысли насчет названия?» Я кивнул. «Пусть паук готовится проглотить Лорику, и мы назовем картину «Пожирающий сообщницу». Если даже эта вещь ничего не вытряхнет, тогда я уже не знаю, что нам может помочь».